Эпилог. Спала я плохо. Кидала то в жар, то в холод. Точнее, правильнее сказать, что порой обдавала льдом, а порой отпускала до нормального состояния, но воспринималось оно как горячка. Магия бесилась, устроила себе вечеринку, отмечает помолвку с Гарретом, а я мучаюсь идтить ее. И ведь не бойся, проблемы в том, что мое мнение с мнением моего льда не сходится. Нет, ну подумайте сами, где я, а где королевский гвардеец? Да-да, он мне нравится, но... Эх, как-то уж слишком внезапно все. Трижды виделись, млин, и все. Обручена. Как он вообще на это пошел? Хотя, что это я? Сама ж читала книги про фэнтезийное средневековье. Все они сходятся в том, что скоростное обручение — нормальная тема. Договорные браки еще есть. Там вообще до обручения можно жениха не видеть ни разу. Так что я со своими тремя встречами прибедняюсь. Но вот честно, я слишком землянка для такого. Предпочла бы проверить сначала, подходим ли мы друг другу в постели, пожить вместе, а уж потом размышлять о долго и счастливо. Ой, а тут замуж-то не девственниц вообще берут? А то может статься, что сексом до брака промышляют только продажные женщины. Да, я развязней местных, факт. Но надо знать меру. Это не тот случай, когда можно игнорировать местный уклад жизни. Все же я отсюда никуда не собираюсь. Теперь это мой мир, в котором я планирую прожить до старости. И наворотить еще делов. Ага. Не каждому же местному покровительствует сама создательница, правда? Нельзя упускать такую возможность. «Ларинушка, может, тебе еще отдохнуть?» — спросила заботливая Виста, когда я, нещадно зевая, спустилась на кухню позже всех. «Так ужасно выгляжу!» — хмыкнула я с усталой улыбкой и наколдовала небольшое ледяное зеркальце. «Да, печаль, тоска, уныние. Но нет, лучше поработаю, так приду в себя быстрее». «Отчего придешь?» — хихикнула Арата, кидая на меня поверх кружки кофе хитрые взгляды. «О-о-о!» — театрально вскинулась я. «У нас был единственный поцелуй за все свидание», — стала рассказывать, чуток переигрывая. «Но зато какой! Врагу не пожелаешь». «Ага, то есть ты бы не повторяла его?» — не поверила девушка. «Аратушка, у тебя магия есть?» — спросила я ее. И, не дожидаясь ответа, ведь и так понятно, продолжила. «Когда она бесится, это тяжело перенести. А моему льду Гаррет уж как-то слишком приглянулся. Аж во все стороны меня таращит. Так сильно приглянулся. К сожалению, никто из присутствующих меня понять не мог. Каким образом бесится магия? Что при этом чувствуешь? И почему ощущение не нравится? Я слишком не выспалась, чтобы сейчас дать четкий ответ хоть на один из этих вопросов. Да и проанализировать произошедшее не получилось. Это надо все вспомнить, а у меня там сплошная каша всплывает. Вихрь эмоций, разброд и шатание. Хуже, чем когда напилась. Несмотря на общее хреновое самочувствие, я все же взялась за уборку таверны и худо-бедно справлялась. Ков дал хороший буст, но из-за общего подвешенного состояния я никак не могла взять себя в руки. Тут из гильдии ничего не понятно. И Бруту бы звездюлей навешать, да отвадить от меня. Так еще теперь с помолвкой разбираться. Про пиратов я пока решила не говорить Рому. Вот когда убежусь, что они за решеткой, тогда да, пусть порадуется. И такая возможность представилась мне ближе к вечеру. Похоже, Гаррет решил наверстать все те дни, что был занят псевдопоимкой Рика и не мог приходить ко мне. «Теперь буду видеть тебя каждый день?» Я приподняла бровь, обнаружив гвардейца на заднем дворе. Он стоял, облокотившись о край забора, и, улыбаясь, привычно рассматривал меня. «Постараюсь заглядывать как можно чаще», — ответил Гаррет и подошел ближе. «Есть новости?» — взволнованно спросила я. И только тут заметила, что у мужчины через плечо перекинута массивная простая сумка. Чем она набита, интересно? «Да, и по гильдии, и по пиратам. С чего начать?» «С пиратов, пожалуйста. Ков, будешь?» Решила я проявить гостеприимство. «В другой раз», — покачал головой Гаррет. «Не пробовал просто. Не отказывался бы иначе. Хотя уже почти вечер, впору коктейль предлагать». «Пираты были именно те, что я и подумал». «Отлично! Не ошибся, я рада», — улыбнулась ему. «Хотя не против поймать и любых других разбойников». «Их допросили. Я надеялся найти еще живых людей. Они могли взять кого-то в плен для продажи в рабство». Гаррет вздохнул. «Но они взяли только ценности. Люди все утонули. Мне жаль». «Что будет с пиратами? Как их накажут?» «Казнью», — спокойно ответил Гаррет. «Это получается, я подвела под виселицу целую команду большого корабля? Нет, они-то мрази и убийцы, но я нет. Предпочитаю отдавать негодяев под справедливый суд». «Слушай, по-моему, слабовато наказание». Гвардеец приподнял бровь и заметил. «Жизнь — самое ценное, что есть у человека. Слабовато?» «Смерть — часто избавление от страданий. А я бы предпочла, чтобы они ответили за свои грехи, а не просто слились», — сказала с запалом. «У вас есть какое-нибудь место, где нужно очень сильно физически напрягаться? Например, каменоломни какие, шахты по добыче чего полезного, чтобы пираты во благо простого люда и королевства работали?» «Могу предложить грузовые галеры». Гаррет пожал плечами. «Пиратам в самый раз будет. Рядом любимый океан, но до него не дотянуться. Будут впахивать и думать о своем поведении. Страдать. Такое наказание тебе больше импонирует?» «Да, в самый раз. Только чтобы пожизненно», — ответила я. «Никогда не понимала, почему сроки за предумышленное убийство на Земле такие маленькие. Я бы любого убийцу всегда пожизненно в тюрьму кидала. Ну ладно, можно только на тот срок, который теоретически должна была прожить его жертва, но не меньше». «Естественно, пожизненно, Ларин». «На то мы порешили. Вот теперь можно рассказать Рому, и наказание толковое выторговало. Дальше следовало обсудить вопрос номер два — гильдии». «Я принес тебе книги с полным сводом правил и предписаний гильдий торгашей и стражников. Еще общий свод межгильдийных законов. Это копии, так что можешь оставить себе». Смотрела на него и не могла поверить. Взял и принес все, что мне нужно? И не заслуживаю я такого жениха. «А это?» Гаррет достал небольшой свиток из своей объемной сумки, в которой лежали все упомянутые фолианты. «Рекомендация от моего правоведа о том, как тебе лучше поступить». Я не сдержалась и бросилась ему на шею, обнимать и целовать, в щеки, благодаря за все, что он делает для меня. Магия толкала к этому, как только Гаррет появился в поле моего зрения. Но я держалась, стойко и уверенно. Однако в итоге чуть не расплакалась от благодарности. Он заулыбался, легонько прижимая меня к себе. А когда я смущенно отстранилась, усмехнулся и добавил. «Первым пунктом там стоит выйти за меня замуж и забыть обо всех проблемах. Но я бы не стал отбирать то, что тебе дорого. Так что не бойся. Если ты все же согласишься узаконить наш союз, я не буду тебя ограничивать, не избавлю от таверны». Хочу, чтобы ты понимала это, Ларин. Я тактично промолчала, лишь кивнула. Говорить он сейчас может все, что угодно. Как будет в итоге или что он решил на самом деле, другой вопрос. Ларин. Гаррет осторожно приподнял мое лицо за подбородок и заставил посмотреть в глаза. Мы обручены магией. Она не даст мне соврать. Ты это почувствуешь. И да, не хлопай так глазами. Я тоже узнаю, если ты соврешь. Хохотнул он, отпустив меня. Думала разразиться ругательствами, а потом нахмурилась. Вообще-то полезная особенность, и правда. Да и сама я ему врала только про Рика тогда, во время обыска. Но ведь Гаррет может лгать прямо сейчас, а мне никак не убедиться. Кажется, что-то такое отразилось в моих глазах, потому что он хитро сощурился и заявил. «Я весь день сегодня ничего не делал. Валялся в постели и думал о тебе». Как только Гаррет начал говорить, у меня в душе противно, закрепилась магия, и прекратилось это только «надумал о тебе». «Хм, ясно, я все поняла», — ответила на это. «Значит, правда. Ух, ядрит, попала я. Надо подумать. Хотя и Гаррет попал, да. Пусть не ожидает, что я не стану этим пользоваться». Еще раз поблагодарив его, я забрала сумку и отправилась к себе, распаковывать ее и любопытствовать. Работа все равно идет абы как. А про гильдии я прямо горю желанием узнать побольше. Первым делом, естественно, изучила свиток от правоведа. Это типа средневекового юриста, судя по всему. Читала его и грустнела все больше. «Печалька», — резюмировала я. «Получается, гильдия может почти любые свои действия прикрыть типа заботы о моей персоне и таверне, и отобрать ее может, исходя из якобы тех же побуждений. Даже на улицу выкинуть домочадцев вполне законно, если не говорить о том, что негде им теперь будет жить, а давить на факт проживания людей в неблагополучном месте, что требуется изменить». Мол, пошли вон и ищите дом получше. А то тут вам плохо. Что в любом другом месте будет хуже, это уже дело десятое и вопрос не текущего слушания, как говорится. Получается, выход у меня всего один. Сколотить свою гильдию и взять таверну под ее крыло. По словам правоведа, в таком случае у меня будут почти полностью развязаны руки. В зависимости от специфики гильдии, в ее устав можно включить все мне необходимое. Например, позволять как продавать алкоголь, купленный у гильдии виноделов, так и производить свой, если его продажа будет вестись в рамках конкретного заведения, и все. Тогда ни сами виноделы, ни торговцы не прикопаются. У гильдии прав больше, чем у отдельной таверны. Короче говоря, мне нужно придумать такую гильдию, чтобы в ее устав вложились все важные и нужные дела, которые делаются в таверне, даже если в список входит то, что скорее свойственно другим гильдиям, как тоже производство алкоголя. Я в задумчивости покусала ноготь большого пальца. А не слишком ли это для меня? Создать гильдию? Нет. Не слишком. Слишком. Выйти замуж ради избавления от всех своих проблем. Решено. Что ж, геры-гильдийцы, тетя Лора идет в ваш монастырь со своим уставом, провозгласила я торжественно. Но сначала к кузнецу. Раздалось от приоткрытой двери голосом Рома. Я аж дрогнула. Блинский! Как теперь на глаза Олафа-то показаться? Он там обещал тебе образцы собрать. Говорит, готово. Я понуро вздохнула. Да уж, придется пойти. Но не уверена, что готова ему все выложить, как на духу. Отвернется же, а мне бы очень не хотелось. С другой стороны, а что я могу ему предложить теперь, когда обручена? Ох, как неприятно-то! Подняла глаза на Рома. Он смотрел на меня с некоторой ехицей, видит мои метания между двух мужчин и потешается. Сам бы попробовал на моем месте решение принять. «Хорошо», — сказала я. «Благодарю за информацию. Схожу обязательно. Но сначала я бы хотела поговорить с тобой». «Я тоже, Ларин», — хмыкнул Ром. «Хочу попросить тебя всегда закрывать двери, а то через щелку, что ты оставила сейчас, все прекрасно слышно из коридора». «Заботливый ты мой!» — хихикнула я и потрепала паренька по волосам. «Буду внимательней. Спасибо». Ром показательно захлопнул дверь за своей спиной и уставился на меня. «Что хочешь обсудить?» «Рассказать», — уточнила я. «Про пиратов, которые потопили твой корабль по пути сюда».